Анна Леденцовская. Илька из Закустовки. Глава первая. О пользе своевременного принятия решений. Илька, Илька, вот отец вернется, мигом тебя отыщет. Лучше сама выходи. Сыплю по первое число, паразитка ты этакая. Громкие крики матери разносились далеко за пределы двора. Илька, сидя в зарослях ежелены, только морщилась на очередной вопль разозленной родительницы. Разумеется, никуда сейчас выходить она не собиралась. А к вечеру, глядишь, мать и поостынет. Работы, конечно, нагрузит, да и отец пару воспитательных подзатыльников наградит, но зато сейчас можно в тишине и покое хорошенько подумать. В этих кустах, которые обильно росли по всей деревне, отгораживая дома друг от друга густыми колючими изгородями, на задворках их участка у Ильки уже давно такое уютное место, куда вел скрытый проход, в который, если и найдут, не всякий протиснется.